Глава 33. Ярвуд опять явился домой под утро, уставший не только физически, но и морально. Да, им удалось найти тело третьей девушки, но легче на душе от этого не стало. Тем более отец девушки оказался знаком с кем-то из полицейской верхушки и умудрился объявиться как раз в тот момент, когда Ярвуд взламывал щит, закрывающий карман, и устроил шумный скандал, обвиняя Яра в эгоизме, бессердечии и пренебрежении к безопасности тех, кто находился в кармане. «Вы заранее приговорили мою девочку. Она могла быть жива. Она могла быть живая, и вы бы тогда ее убили. Вы чудовище». Подобная прилюдная истерика была более-менее простительна для женщин, но не для мужчины. Естественно, все смотрели на отца, убивающегося над телом своей дочери, с сочувствием. Только иногда во взглядах мелькала легкая брезгливость или откровенное недоумение. Когда Яр уже собрался домой и направился к стоящему неподалеку Шалистеру, чтобы сообщить ему о своем уходе, рыдающий отец жертвы вдруг резко поднял голову и процедил: «Вам же не стыдно?» Ярвуд даже остановился, слегка опешив от подобного вопроса. Это не ему следовало стыдиться своего поведения. Он все сделал правильно. Может быть, чуть-чуть не рассчитал сил, но это не специально, а потому что за сутки они снова увеличились. Ночь в обнимку с Элизабет оказалась не только приятной, но и полезной. Нет, он пытался понять переживания этого мужчины, быть к нему снисходительным, учитывая ситуацию, но... Представьте, что там был бы кто-то, кто вам дорог, а вы даже не надеялись, что она жива. Конечно, в пространственных карманах время течет чуть иначе, и на самом деле был 1% из 100, что девушка жива. 1%. Внезапно Яр представил, что там, в этом кармане, лис, и сердце болезненно сжалось. Вряд ли он бы тогда думал о процентах. «Простите, мне очень жаль». Ярвуд постарался, чтобы банальная фраза прозвучала не как попытка отвязаться, а действительно с сожалением. Потом, на ходу потерев переносицу и тряхнув головой, подошел к Шалистеру. «Надеюсь, моя помощь вам больше не нужна?» Следователь кивнул, обозначив на лице что-то похожее на благодарность. Предупреждать о своем уходе и прощаться с Арчером Яр не стал. Очень хотелось скорее домой, к жене, снова обнять ее, прижать к себе и уснуть, зная, что завтра будет уже обычный день. Странно, никогда раньше так не хотелось домой, и уж тем более никогда раньше так не хотелось просто побыть рядом с женщиной. Секс, да, тут все ясно. А полюбоваться на спящую — непривычное желание. И увеличение магических сил — последнее, о чем он думал вчера ночью. Да и сегодня он о них тоже не вспомнил бы, если бы они не увеличились. Выстроив портал сразу в свою спальню, Ярвуд разочарованно выдохнул, не найдя лис в своей кровати. Хотя, может быть, она просто решила внести небольшое разнообразие в их ночную жизнь. Но жены не оказалось и в ее собственной спальне. Вот тут Яр слегка занервничал. Совсем чуть-чуть, просто потому, что в голове постоянно крутились сказанные отцом жертвы слова. «Представьте, что там был бы кто-то, кто вам дорог». Вот он и представил. А лис, может быть, просто... Логичного объяснения, почему в спальнях никого нет и не было с самого утра, после того, как горничные навели тут порядок, у Яры не нашлось. Поэтому он вылетел в коридор, пробежался по дому и выяснил, что мать тоже не спит, ожидая загулявшую где-то Едвигу. Конечно, мысль, что сестра с женой задержались где-то вместе, была совершенно дурацкая, но других-то не было. Следующие полтора часа, как раз до рассвета, Ярвуд рыскал по городу в поисках Яды. Но сестра как сквозь землю провалилась. Ее не было ни у одной из подруг, ни на парочке молодежных вечеринок, нигде. 1% из 100. Яр потряс головой, прогоняя и сон, и глупые мысли, и зарождающуюся панику. У него был один подозреваемый. И в бездну, что тот, скорее всего, уже спокойно спит. 1% из 100, что он и есть преступник. Так что рано утром Ярвуд отчаянно молотил кулаком в дверь дома лорда Арчера. «Лорд изволит спать». Открывший дверь дворецкий или кто-то еще из прислуги попытался остановить Яра, но тот уже был настолько взволнован, что этикет был послан в бездну. «У меня неотложное дело, срочное, быстрее же вы, шевелитесь!» Будить лорда Арчера не понадобилось. Он сам, услышав шум, вышел на площадку второго этажа и, едва увидел разгоряченного Яра, сразу все понял. «Элизабет, с ней что-то случилось? Она пропала?» Не дожидаясь ответов, лорд быстро скрылся и почти сразу же вернулся, уже полностью одетый. «Когда это произошло?» Из академии она ушла около 9. Ярвуд первым делом посетил место работы Лиз, из последних сил надеясь, что она просто там задержалась. Увлеклась. Не заметила, что наступила ночь. Мало ли. Решила поностальгировать и заночевать в общежитии. Да мало ли что могло прийти этой женщине в голову. Главное, чтобы с ней было все в порядке. Но в академии ее не оказалось. А до дома она не дошла. «И Едвига еще где-то таскается», — зло выдохнул Яр. «Я даже думал, вдруг они вместе». «Я видел вашу сестру вчера в академии, мельком, и, возможно, они и правда могли что-то задумать». Судя по голосу, лорд Арчер сам очень плохо верил в то, что говорил. «Знаете, девушки иногда делятся своими планами с горничными. Надо бы их опросить». Яда никогда бы не стала. Ярвуд нахмурился, вспоминая, как его жена веселилась с модисткой и ее помощницей. Она себя вела с ними как равная. А значит, и горничной могла проговориться, если что-то задумала. 1% из 100. И он готов ухватиться за него, как за спасительную ветку. У нашего управляющего должен быть адрес горничной Элизабет. И, похоже, уже пора вызвать Рассела. «Вы правы, и следует уведомить полицию», — согласно кивнул Арчер, проходя через портал вслед за Яром в дом Грейхардов. «Но сначала давайте выясним адрес горничной». Выяснение адреса не заняло много времени. Портал до дома Грейхардов, короткий разговор с уже проснувшимся управляющим — и еще один портал в район для бедных. Несмотря на совсем раннее утро, из дома доносился шум и плач. Однако не успел Арчер постучать в дверь, как послышались торопливые шаги, и на пороге возникла слегка встрепанная, очень огорченная женщина средних лет в кривовато надетом на голову чепце.